Глава 41. Рождество. Марина бесконечно удивлялась изменениям, произошедшим в супруге. В отношениях с ней он стал просто воплощением нежности и доброты. Конечно, когда они только встречались, она и полюбила его за внимание к ней и к ее чувствам. Но ведь с той поры столько лет прошло. Может быть, на него повлиял папа, Павел Михайлович? Но свекровь ее по-прежнему ненавидит. Не должен папа пойти наперекор ее устоявшемуся мнению. А на Рождество муж завел бесконечно удививший ее разговор. Вечером, накануне светлого праздника, когда дети разошлись по своим комнатам, Володя, немного волнуясь, сказал: «Знаешь, Марина, я тут подумал...» Он замялся. На него это было совсем не похоже. «Володя, да что это с тобой?» – засмеялась Марина. «Продолжай. Может быть, мы съездим в церковь, поговорим со священником?» «Зачем?» – удивилась Марина. «Я тут подумал, может быть, нам обвенчаться? Как ты на это смотришь? Чтобы вместе на всю жизнь, и в горе, и в радости». Марина удивилась еще больше. «Да что ж такое с ее супругом? То креститься, то венчаться, то имена детям по церковным книгам выбирать. Офицер российской армии, что это его штормит? То туда, то сюда». Муж продолжил: «Ты же знаешь, что все, что я делаю в этой жизни, я делаю только ради тебя. Ради тебя и наших детей». «Да, я знаю», — подтвердила Марина. «На этот счет никаких сомнений у меня нет». Если в начале в жизни только образовавшейся семьи были трудности и сложности, они вдвоем их успешно преодолели. Сейчас же все изменилось, а их семью, без преувеличения, можно назвать крепкой и счастливой, даже образцовой. «Марина, мы же собираемся прожить вместе всю жизнь. И я думаю, что если мы обвенчаемся и получим благословение церкви, наша семья станет еще крепче и еще счастливее». «Я не знаю, но если ты этого хочешь, давай съездим, спросим», — согласилась Марина. Самым лучшим днем для проведения обряда венчания считалось воскресенье. Дождавшись следующего после Рождества воскресенья, Володя с Мариной утром оставили детей на попечение Вали. Оделись как можно скромнее, взяли с собой подготовленные заранее золотые кольца и необходимые атрибуты для венчания и поехали в одну из церквей на окраине Питера. Марина была наслышана о служившем там отце Серафиме. К нему за благословением приезжали паломники со всего города и окрестностей, и даже из соседних областей. Церковь с золотыми куполами внушила им благоговейный трепет. Марина читала правила перед обрядом, которые гласили, что в стенах храма, выбранного для венчания, их должно посетить особое чувство легкости. А им и выбирать ничего не надо. Именно в этом храме они оба почувствовали легкость, умиротворение и одухотворенность. Марина подошла к иконе святого Николая. Почему-то из всех святых именно святой Николай казался ей наиболее дружелюбным. Женщина в платочке поджигала свечу возле иконы. Марина спросила, где можно найти отца Серафима. «А он сегодня приболел. Не выходит из своей кельи», — ответила женщина. «Что же нам делать? Мы специально к нему приехали. Думали попросить разрешения на венчание, договориться на время», — расстроившись, упавшим голосом спросила Марина. «Подождите минуточку», — сказала добрая женщина. «Я узнаю». Она вернулась через 20 минут и попросила их следовать за ней. Отец Серафим вышел к ним из своей кельи. Он как будто бы сошел с иконы святого Серафима, с точно такой же палкой, седой головой и длинной бородой. Посмотрев на Владимира с Мариной, он почему-то сразу спросил: «Венчанные?» «Нет», — ответил муж, — «мы как раз и приехали попросить благословения на венчание». А как же вы двоих детей родили? В грехе, выходит? Откуда вы знаете, святой отец? Спросила Марина, удивившись и проникаясь глубоким доверием к старцу. Я много чего знаю. Так вы венчаться хотите или нет? Странный вопрос. Марина посмотрела на мужа и почему-то неожиданно для самой себя вдруг сказала, обращаясь к отцу Серафиму. «Простите, святой отец, но я чувствую, что не готова к венчанию. Извините нас за беспокойство. Мы лучше в другой раз приедем. Выздоравливайте, пожалуйста». «Храни вас Бог», — сказал старец и перекрестил их 3 раза. Муж недовольно посмотрел на нее, а когда они вышли за ограду церковной обители, спросил: «Ты чего? Что-то я не пойму твоих выкрутасов. Мы с тобой столько всего пережили вместе. Ты что, не хочешь венчаться?» «Хочу», — сказала Марина, — «но пока не готова. Давай немножко подождем. Я очень хочу, честно-причестно». Муж даже не пытался скрыть, насколько он обижен и разочарован. «Может, ты с кем-нибудь другим хочешь венчаться?» – пробурчал он, подъезжая к дому. И, выходя, громко хлопнул дверцей машины. И почему вдруг для него это стало так важно? Пытается привязать ее покрепче, чтобы уж точно никуда не делась? Марине тут же стало стыдно за свои мысли. Ведь в людях нужно видеть только хорошее. Последние годы муж был идеальным и образцовым супругом. Почему же она все еще сомневается?